Глава 10. Я определенно не попадаю под категорию «самый лучший мужик в мире». А это значит, сожаление неизбежны. Да, не попадаешь, потому что для меня ты не один из множества в этом мире. Для меня ты и есть мир. Мир, в котором я живу. Олег, Яна. Олег, я тебя прошу, просто напиши, что с тобой все в порядке. Я очень волнуюсь. Отправляю очередное сообщение, хоть и понимаю, что в этом нет никакого смысла. Гладышев игнорировал все СМС и звонки. Но я не могу просто сидеть и ничего не делать. На часах почти 2 часа ночи, а этот придурок и без охраны, и без водителя, неизвестно где. Он, конечно, не маленький мальчик, но, учитывая, какое высокое положение занимает и проблемы с Прониным, беспокоиться есть о чем. Поначалу я, правда, решила не лезть к нему, подумав, что он психанул из-за переписки с Ромой, композитором большинства моих песен и, к слову, геем. То, что Олеженька шарился в моем телефоне, стало понятно сразу же. Стоило зайти в гримерку и обнаружить валяющийся на диване разблокированный айфон. Ту секунду от досады я чуть не разбила его об стену и свою голову с ним заодно, коря себя за непредусмотрительность. Ведь знала, что нужно удалять все эти идиотские переписки. Но понадеялась, что у Гладышева не совсем кукушка слетела. А вот и зря. Слетела, да еще как. Я, конечно, понимала, что при малейшем поводе из него что-то да полезет. Но не думала, что он без церемонии ударит по самому больному и опустится до того, чтобы играть на моих материнских чувствах. Это было мерзко и больно. Так больно, что я всю ночь не могла сомкнуть глаз. В груди пекло раскаленным огнем от обиды и унижения. А главное, от понимания, что я доверилась любимому мужчине. Наизнанку себя вывернула, а он просто взял и без тени сожаления потоптался в моей душе грязными ботинками, использовав мои страхи против меня же. Знаю, все это было сказано им на эмоциях, и он наверняка сожалеет, но от этого легче не становится, только страшнее. Если так будет каждый раз, стоит мне только сделать что-то не то, по его мнению, то у нас ничего не получится». Я, конечно, проглочу, стерплю. В конце концов, никто и не говорил, что доверие любимого человека будет стоить дешево. Я знала, что придется платить слезами, гордостью и амбициями. Но если Гладышев продолжит идти по пути разрушения, а не компромиссов, если не будет хоть чуточку сдерживаться, стараться, я не вывезу в одного. Просто не смогу. Отношения – это ведь не игра в одни ворота. Это совместный труд. Из вчерашней ссоры и ситуации с телефоном я для себя сделала выводы и, несмотря на боль и обиду, готова была работать над ошибками и подстраиваться. Осталось надеяться, что и Гладышев тоже. И уехал именно поэтому, чтобы в очередной раз на эмоциях не натворить дел, перекипеть. Правда, чем больше времени проходило, тем больше я сомневалась. У нас на завтра был запланирован первый совместный выход в свет. Мы собирались пойти на юбилей одного крупного благотворительного фонда. Игнорировать такое событие было совсем не похоже на Гладышева. Поэтому я беспокоилась. А уж когда время перевалило за полночь, и вовсе забила тревогу. Начала обзванивать всех его друзей и знакомых в надежде, что он у кого-то из них. Но надежды мои казались тщетны. Поэтому я попыталась через телефон определить его геолокацию. Но, как и предполагалось, у него все было защищено на 100 рядов. На этом мои идеи закончились, и я подключила к поискам охрану. Пока служба безопасности определяла геолокацию через машину, я продолжала звонить и писать СМС, сходя с ума от беспокойства. «Яна Владимировна, мы определили местонахождение машины Олега Александровича». Оповестили меня через несколько минут. «Где он?» – подскочила я, собираясь отправиться за Гладышевым вместе с охраной, но тут меня спустили с небес на землю. «Извините, но я не могу раскрыть вам его местонахождение. Вы не супруга и...» «Понятно». Оборвала я его вежливый треп о том, что я никто, и звать меня никак. «Ладно, главное, узнаете, все ли в порядке». «Мы уже отправили машину с охраной, не переживайте, скоро все выясним», пообещал он и поспешил закончить разговор. Я же весь следующий час ходила из угла в угол, дожидаясь новостей и гадая, где Олег может быть. Мыслей в голове роилось много, и в то же время предположить что-то конкретное не получалось. Гладышев слишком замороченный мужик, угадать его было сложно, поэтому я не спешила с выводами, но, как оказалось, все до смешного просто и банально. «Яна Владимировна, мы на месте», — прервал мои метания звонок начальника службы безопасности. «Все выяснили». «В смысле выяснили?» Застыла я от нехорошего предчувствия. Олег Александрович оставил машину на парковке, а сам уехал на такси. Судя по записям камер видеонаблюдения, он в полном порядке, ему ничего не угрожает. Отчитался он, а у меня сердце остановилось. Разумом я еще не до конца осознала, что все это значит, но почему-то вдруг уточнила. А давно он на такси уехал? Примерно час назад. Помявшись, ответил все же охранник. Ясно. Помертвевшим голосом заключила я и, поблагодарив, попрощалась, не зная, что еще спросить. Хотя на самом деле ни черта мне не было ясно. У меня вообще в голове не укладывалось, что Гладышев поехал в какой-то клуб или бар приводить нервы в порядок. Но, судя по всему, это было так, и теперь я пыталась понять, куда его понесло. За час он мог бы уже доехать до дома, если собирался, но, видимо, у него были другие планы. А вот какие – это вопрос на миллион. Я старалась гнать от себя гадкие мысли. Насколько не повторяла, что это Гладышев, и он никогда не опустится до такого примитивного уровня, чтобы зажирать проблемы случайным сексом, а все равно от неуверенности и страха скручивала диафрагму. Если Олеженька нажрался, то все может случиться. Представив, что он сейчас трахает какую-то шлюху, к горлу подступает тошнота, изнутри будто кислотой обжигает боль. Дрожащими руками вскрываю пачку сигарет и закуриваю. От дыма слезятся глаза. Смотрю затуманенным взглядом на ночную Москву и пытаюсь понять, как жить, если предположения окажутся правдой. А главное, ради чего? Ради чего жить? И за что бороться, если он утопит в грязи то немногое, что осталось между нами? Нет, не хочу верить. Не хочу даже думать об этом. Гладышев никогда так не поступит. Иначе зачем мы все это начинали? Словно в ответ на мои молитвы в прихожей раздается шум и смачное ругательство, от которого внутри все переворачивается, а к глазам подступают слезы облегчения. Втягиваю шумом воздух и, затушив сигарету, спешу в холл. «Какой придурок поставил сюда эту херню!» Еле ворочая языком, возмущается Гладышев, отпихивая напольную стойку для одежды. Отчего она, опасно накренившись, грозится разбить зеркало. Подскакиваю к ней и, схватив в последний момент, отодвигаю подальше от этого пьяного идиота. «Гладышев, ты совсем чокнулся?» Цежу сквозь зубы, оглядывая его с ног до головы, чувствуя, как облегчение и радость стремительно сменяет гнев. Я, значит, как дура, поднимаю на уши всех знакомых, трясусь, не зная, что думать, а этот олень бухает где-то. Так мало этого, он еще в следующее мгновение едко интересуется, доводя меня до бешенства. «А ты только заявилась, что ли?» На несколько секунд от возмущения у меня пропадает дар речи. Он же, по-барски бросив пальто от китон прямо на коврик у входной двери, нетвердой походкой направляется ко мне. «В смысле заявилась? Я тебя вообще-то жду, кретин!» Выплевываю ему прямо в лицо, почувствовав какую-то термоядерную смесь алкоголя и женских духов, отчего в глазах темнеет и на мгновение становится дурно. «Ну что же, прям заботливая женушка. А я думал, все еще мурлыкаешь с новым ёбарем». Протянул он с такими гадкими презрительными нотками, что меня все передернуло. На языке крутился резкий ответ, но я понимала, что лучше пьяного Гладышева не провоцировать. Да и вообще не вести с ним какие-то разговоры в таком состоянии. «Иди спать, Олег, ты пьяный, несешь бред». Цежу, едва сдерживаясь, чтобы не съездить по ухмыляющейся роже. Разворачиваюсь, чтобы уйти, но Гладышев перехватывает меня за руку и толкает к стене. От резкого поворота у меня начинает кружиться голова, тошнота вновь подступает к горлу, и когда Олег подходит вплотную, обдавая удушливой смесью, я начинаю задыхаться. «Это я, блядь, несу бред. Может, мне распечатку твоих СМС сделать?» Рычит он, наклоняясь ко мне, я отворачиваюсь не в силах дышать этой вонью. Сама не понимаю, что за фигня, но тошнит кошмарно. «На меня смотри!» Будто специально обхватывает он мое лицо и поворачивает к себе. «Прекрати, меня тошнит!» Морщусь, пытаясь отцепить его руку, но он сдавливает мои щеки еще сильней. «Да не пизди ты!» Тошнит ее. Скривившись, выплевывает он с таким пренебрежением, что у меня внутри все обрывается от шока. И я, будто парализованная, застываю на месте. Он же начинает поливать меня грязью с ног до головы. «Вчера тебе не тошнило бухать со своей этой шоблой-ёблой, нет? А от того, что какой-то хмырь пишет тебе всякую пошлятину, тоже не тошнило? Или, например, когда тебе обдолбанную в говно трахал какой-то пидор? Господи, Рома мой композитор, и он гей, прекрати это все!» «О, ну конечно!» — тянет Гладышев с глумливой улыбкой. «Они все геи. Твой танцорик теперь тоже, кстати, заднеприводный. Только это не отменяет того, что ты конченая шалава». И все. В это мгновение для меня будто замер весь мир. Я задохнулась от боли. Смотрю в холодные, наполненные отвращением, пьяные глаза, и меня начинает трясти. Понимаю, что надо сдержаться, не вестись на провокацию. Повторяю про себя, что он пьяный, лучше не лезть в бутылку, но не могу. Сил не хватает сдержать этот огонь боли, сжигающий изнутри. Да и почему я должна терпеть такую грязь? Это уже за гранью. «Пошел ты, придурок!» Отталкиваю его со всей силы, отчего он теряет равновесие и заваливается на комод, снося все, что там стоит, но мне все равно. Спешу в гостевую спальню, пока он не пришел в себя. Но, оказалось, злость отрезвляет, и уже в следующее мгновение он хватает меня за руку и дергает на себя, отчего я впечатываюсь со всей дури в его грудь. В нос ударяет этот омерзительный запах, и я чувствую, что еще чуть-чуть, и меня точно вырвет. «Куда собралась, сука? Я с тобой еще не закончил», — цедит он, встряхивая меня, словно куклу, впиваясь в мои предплечья. «Зато я с тобой закончила». Отрезаю дрожащим от ярости голоса и морщусь от боли. «Отпусти, мне больно!» «А мне нормально, да? Смотреть, как на тебя дрочат все, кому не лень!» Орет он, специально сжимая еще сильнее. «Теперь наверняка синяки останутся, но меня заботит не это». «Не ори, разбудишь ребенка!» Шиплю я от боли, пытаясь вырваться. «Да ты что! Какая у нас сознательность стала мамочка всего за сутки!» Ехидно подцокал он, но тем не менее втолкнул меня в спальню. «Зато папочка как был неадекватным придурком, так и остался!» Выплевываю зло, растирая соднящую кожу. «У тебя паранойя, Гладышев! Не знаю, может, весна так действует, но прекрати себя так вести со мной! Я тебе не какая-то Оля-бензоколонка!» «А как себя надо вести с тобой?» Перебив, ласково уточняет он, надвигаясь на меня. Я инстинктивно пячусь назад. Мне не нравится этот загоревшийся, совершенно невменяемый, звериный взгляд. И не зря. Гладышев загоняет меня в угол и, зажав между стеной и собой, склоняется и выдыхает прямо в губы. «Может, вот так?» Задирает подол моего домашнего платья и бесцеремонно ныряет холодной рукой в трусики. Я тут же перехватываю его, сводя ноги. «Ты совсем больной? Ты что творишь?» Пытаюсь оттолкнуть его, но он блокирует мои руки и, резко развернув меня лицом к стене, впечатывает в нее. «А что такое? Тебе не нравится, когда тебя хотят?» Намотав мои волосы на кулак, продолжает удерживать другой рукой мои руки, обдавая щеку горячим дыханием. И пошло потираясь напряженным пахом, отчего у меня по телу проходит дрожь омерзения. «Прекрати, ты отвратителен!» «А кто тебе, блядь, не отвратителен?» Выплевывает, грубо дернув за волосы, отчего у меня на затылке разливается огненная боль, а на глазах выступают слезы. Но он же продолжает распалять сам себя. «Давай, поведай мне, кто тебе не отвратителен? Расскажи, как тебя твой танцорик трахал. Понравилось тебе? Текла под ним так же, как подо мной течешь?» «Убери от меня руки!» Задыхаюсь, не в силах поверить в происходящее. Но он настолько озверел, что не хочет ничего слышать. «Рассказывай, сука!» цедит пьяно, грубо, шаря по моей груди, доводя меня до истерики. «Я спросил, текла под ним, да или нет? Отвечай, блядь!» «Нет!» — вырывается у меня рыдание. «Что нет?» «Пошел вон, скотина!» «Отвечай! Я сказала нет!» Кричу срывающимся голосом, задыхаясь от унижения. «Лучше бы ты так нет кричала, когда он в тебя свой член вставлял. Или у тебя им рот был занят. Он мне рассказывал, что ты классно отсосала ему. Расстаралась, что ли?» Застываю каменным изваянием, охреневая с происходящего. От шока не могу издать ни звука. Ловлю воздух ртом, пытаясь осознать этот пиздец. Но от боли и ужаса на ум ничего не приходит. Гладышев же, воспользовавшись моим ступором, стягивает с меня трусы до середины бедра, и когда его ледяные пальцы начинают шарить у меня между ног, во мне что-то щелкает. Я понимаю, если он сейчас не остановится, если возьмет меня силой, это конец. С этого дна мы уже не поднимемся. Я многое могу стерпеть, и простить ему могу многое. Мне ли не знать, как от боли кроет, когда тебя на ошметке рвет от желания уничтожить и растоптать любимого человека, когда от разочарования хочется орать, срывая связки, рыдать взахлеб и совершать немыслимые, совершенно дикие вещи, только бы перекрыть эту пустоту и безнадежность. Я все это пережила и знаю. Знаю, как ему хреново, как сомнения рвут на части и как хочется причинить еще большую боль, чтобы хоть чуточку отпустила, хоть самую малость. Стало легче. Вот только легче не станет. Только больнее, противнее, невыносимей. Он сам себе будет отвратителен, когда протрезвеет, а я, как и всегда, прощу, но больше не смогу уважать его. А если не будет этого уважения, то не за что будет держаться. Поэтому, невзирая на несправедливость всего происходящего, на гордость, вопящую послать его куда подальше, давлю в себе протест, злость и обиду, замираю в его неласковых руках и, всхлипнув, дрожащим голосом прошу. «Олег, пожалуйста, я прошу тебя, остановись! Ради Бога, остановись!» Голос срывается, и я начинаю рыдать. Гладышев замирает, я же сквозь слезы пытаюсь его дожать. «Я ведь люблю тебя, Олеж. Знаю, что тебе очень плохо. Знаю, что не просто верить мне. Я все понимаю, родной, но, пожалуйста, не надо так. Давай не будем уничтожать друг друга. Я больше не хочу воевать. И я счастья хочу, простого человеческого счастья для нас с тобой. Мы ведь можем, ты же знаешь, что мы можем. Так зачем вот это?» Словно в ответ на мой вопрос, Гладышев отпускает мои руки и перестает вжимать меня в стену, отступая на шаг, отчего становится легче дышать, и в то же время коленки подкашиваются от нервного напряжения. Собираю остатки сил и заставляю свое дрожащее тело повернуться, чтобы в следующее мгновение утонуть в полном горечи из-за душевной боли взгляде. Несколько секунд мы смотрим друг другу в глаза. Слезы, не переставая, текут по моим щекам, но я не замечаю их, ничего не замечаю, кроме этой агонии в любимых глазах. И у меня внутри все переворачивается от полного осознания, что я сделала со своим мужчиной. Никогда еще я не чувствовала его боль так сильно, так остро, так живо. Сейчас же он был открытой книгой, в которой я читала все, что он скрывал за маской равнодушия и холода. И, Боже, как же это больно! Как же невыносимо больно! Не выдерживаю, подаюсь к нему навстречу и, уткнувшись в грудь, обнимаю. Крепко-крепко, мечтая забрать эту боль себе. «Прости меня», — шепчу, задыхаясь от слез. «Если бы я могла что-то изменить, но я не могу, Олеж, ничего не могу, даже унять эту боль, и я не в силах. Только просить тебя о прощении и надеяться, что однажды ты сможешь без оглядки на прошлое оценивать мои поступки, сможешь мне верить». Все, чего я хочу в этой жизни, это ты. Счастливый, улыбающийся и спокойный. Больше мне ничего не надо. Ни сцена, ни деньги, ни слава, ни уж тем более вся эта тусовка. Только ты, любимый, только ты один. Замолчи. Выдыхает он, но я не позволяю ему и слова сказать. Не замолчу. Отстраняясь, качаю головой и, заключив его лицо в ладони, продолжаю. Я люблю тебя. Так сильно люблю, что готова на все. Господи, Гладышев, я человека чуть не убила ради тебя. Кто еще так может? Знаю, мне гордиться нечем, но это не пустые слова. Я все сделаю, со сцены уйду, оборву все контакты, домом буду заниматься. Только не надо вот этого всего, не надо, я тебя прошу. Не знаю, что бы он ответил и что было бы дальше, но тут раздался сонный голос Сашки. «Мама!» Мы резко повернулись к двери. Зайчонок застыл на пороге и с волнением оглядывал нас. Гладышев отступил от меня, я же, вытирая слезы, поспешила к сыну. «Сыночка, что случилось?» Подхватив его на руки, поцеловала в мокрую от слез щечку. «Сон плохой приснился, я тебя звала, ты не пришла. Я боялся выходить», — пожаловался он. Я прижала его еще крепче. «Солнышко, мама не слышала, прости, зайчонок». Покрываю его личико поцелуями и несу в спальню. «Пойдем, родной, мама уложит тебя спать». «Нет, я боюсь. Знаешь, какой страшный сон мне приснился?» Пока я укладывала его в кроватку, он пересказывал свой кошмар. Я по инерции кивала, но ничего не слышала. У меня вдруг начался отходняк, и меня трясло, как припадочную. Кровь шумела в ушах, и я ни о чем не могла думать, кроме того, что произошло. Поэтому, когда Саша уснул, выдохнула с облегчением. Поцеловав сына, встала и пошла проверить Олега. Он слишком много выпил, поэтому нужно было подготовить ему на утро антипохмельный набор. Да и просто поставить рядом какой-нибудь таз на всякий случай. Вот только таз понадобился мне. Когда я вошла в гостевую комнату, Гладышев уже спал. Вокруг кровати небрежно валялись его вещи, которые я на автомате стала собирать. За окном уже было светло, но все же недостаточно, поэтому, когда я увидела на воротничке пятно, не сразу поняла, что это. Но почему-то оно привлекло мое внимание, и я подошла к окну. В следующее мгновение мой мир перевернулся. Сердце ухнуло с огромной высоты и болезненно сжалось. Я смотрела на след от розовой помады и задыхалась, лихорадочно ища логичное объяснение, как на месте, где пьется пульс моего мужчины, может оказаться след от чужой помады. Но с каждой секундой этого поиска внутри у меня холодело от понимания, что объяснение может быть лишь одно. Он был в эту ночь с другой женщиной. И воняет от него именно ей, а не клубом или баром. Будто в подтверждение на тумбочке начинает вибрировать телефон. Смотрю на него немигающим взглядом, зная наверняка, что этот звонок — ответ на все мои вопросы и сомнения. Ответ, который я не хочу знать, но тем не менее, словно сомнамбула, подхожу к телефону. На дисплее просто номер. Дрожащими руками принимаю вызов, но он тут же обрывается. И я с одной стороны испытываю облегчение, а с другой — досаду. Но она длится недолго, потому что следом приходит СМС, расставившая все точки над «и». «Олег, это Соня». Зарядила телефон и решила сразу написать. «Спасибо за эту ночь. Ну и за все. Надеюсь, ты там живой?» «Я почти мертва, но не смогла ждать до утра. Легкого пробуждения. Очень жду звонка». Телефон выпадает из моих задрожавших рук, и все. Во мне что-то медленно начинает умирать. Смотрю на спящего Гладышева и от шока, растерянности и боли не понимаю собственных чувств. Меня будто оглушило. На ватных ногах выхожу из спальни, иду куда-то, сажусь и просто смотрю в одну точку. Нет ни слез, ни истерики, ни желания убить этого козла. Нет ничего. В душе поселяется какая-то пустота. И больше ничего не хочется. Ни что-то создавать, ни менять, ни даже жить. Да и зачем, если кроме ненависти и желания отомстить, любимый человек ничего больше ко мне не чувствует. Когда я это осознала, руки не просто опустились, а их будто разом перебило. Не знаю, сколько я так сидела, парализованная безнадежностью. В себя пришла только, когда передо мной появился Сашка. «Мама, а ты почему здесь сидишь?» Заглянув мне в лицо, спросил он. «Не могу уснуть, сынок. А тебе опять плохой сон приснился?» Сглотнув колючий ком в горле, обняла я его, вдыхая сладкий запах моего ребенка. «Нет, просто выспался». Я перевела взгляд на часы и с удивлением обнаружила, что уже разгар утра. В этот момент во мне что-то щелкнуло, и я поняла, что не хочу видеть Гладышева. Не хочу что-то выяснять и вообще. Мне надо подумать. Но поскольку состояние было кошмарное, то для начала необходимо было поспать. Поэтому, собрав скорее Сашку и кое-какие вещи, я вызвала водителя, чтобы отвез нас ко мне на квартиру. По дороге я вспомнила, что мама может быть не одна, и позвонила ей, чтобы прощупать почву. «Мамуль, привет. Спишь?» «Привет, дочур. А сколько уже время?» Сонно потянулась мама, и на заднем плане послышался голос Димки. Поэтому я сразу же постучала водителю, чтобы изменить маршрут. Ставить маму в неловкое положение не хотелось, да и нарушать ее планы тоже. Пусть хоть у нее все будет хорошо. «Да уже 10 скоро». «Ничего себе! А что у тебя с голосом, простыло?» Сразу же подметила она мой сорванный от немого крика голос. «Да, немного», — соврала я и поспешила свернуть разговор. «Ладно, мне пора. Я просто позвонила пожелать тебе доброго утра». «Доня, что случилось?» — посерьезнела мама в момент, раскусив меня. «Да ничего, мам. Просто устала вчера и не выспалась как следует. Сашке кошмар приснился. Позвоню сегодня психологу. Может, рано мы выдохнули с облегчением». Переключила я ее внимание на гораздо более серьезную тему. Теперь, когда я немного отошла от потрясения, стало до жути не по себе за то, что из-за всех этих разборок проигнорировала состояние своего ребенка. «Не приведи Господь!» — открестилась меж тем мама. «Конечно, позвони психологу на всякий случай, но я очень надеюсь, что это просто рядовой кошмар, а не нарушение психики и запоздалый ответ на всю эту ситуацию с тем уродом». «Я тоже». Тяжело вздохнув, поцеловала я играющего в каких-то роботов Сашку. «Мне во сколько сегодня подъезжать? Во сколько у вас мероприятие?» «Мам, я тебе после обеда позвоню. Пока еще не знаю, пойдем ли мы на него». Отвечаю уклончиво, так как действительно не знаю, для чего нам теперь выходить вместе в свет и объявлять о наших отношениях, если Гладышев этой ночью трахался с какой-то Соней. Смогу ли я через это переступить? Пока не уверена. Слишком тошно и больно. Мы еще какое-то время болтаем с мамой, а после я прошу водителя отвезти нас к Мочебели. Наверное, только ей я смогу рассказать о том, что произошло, и получить объективное мнение и колоссальную поддержку. Пусть в последнее время у нас много разногласий по поводу работы, но она по-прежнему остается моим самым близким другом. И что бы ни происходило, эту связь теперь не разорвать. Именно поэтому ей хватает всего одного взгляда, чтобы все понять. Но она не спешит ко мне лезть. Просто ставит передо мной чашку кофе с капелькой бренди и переключает внимание на Сашку. Кормит его завтраком, болтает с ним. После завтрака уводит его в зал и включает ему какую-то игру на ноутбуке. И потом, наконец, берется за меня. «Так, что случилось?» Тянет она и, как всегда, начинает день с бокала вдовы Клико. «Тебе налить для настроения?» — уточняет, наполняя фужер. «Нет, спасибо. Мое настроение уже ничего не спасет». «Что этот придурок опять вымудрил?» Я шумом втягиваю воздух и без всяких расшаркиваний буднично сообщаю, хотя в душе творится черти что и хочется сдохнуть от боли. «Кажется, он мне изменил». «В смысле?» «Это сейчас какой-то оборот сравнительный?» Со смешком отозвалась она. «Меня же прорывает». «Да какой, блядь, оборот?» Трахался он с кем-то этой ночью, пока я, как дура, его вызванивала, ждала и прощения просила. И тут я застываю, пораженная гладышевской циничностью и жестокостью. Меня вдруг осеняет от ужаса, от накатывающей, сносящей разум боли, и я начинаю истерически хохотать. «Господи, он ведь и все точь-в-точь повторил, представляешь? Отомстил мне, Вадим!» Смеюсь, захлебываясь слезами. Илона смотрит на меня во все глаза, шокированная моей истерикой. Но быстро приходит в себя и, обняв, дает возможность высказаться. Я плачу навзрыд, изливая душу. Она же просто гладит меня по голове, как маленькую девочку, и шепчет утешающие слова. В какой-то момент меня отпускает, и я потихоньку успокаиваюсь. Обессиленно привалившись к стене, закрываю глаза, чувствуя неимоверную усталость и опустошенность. Высказавшись, легче не стало. Стало никак. Хотелось просто лечь и умереть. Я ждала, что Илона сейчас начнет речь в духе «А я тебе говорила» и прочее, но она вдруг заявила, отправляя меня в нокаут. «Это все, конечно, подозрительно, но не пойман не вор, как говорится. Ты его на этой телке верхом словила? Нет. Значит, есть вероятность, что ничего не было». «Ой, я тебя умоляю», — скривилась я. «А чего меня умолять? Гладышев мужик красивый, а главное богатый. Повешаться ему на шею – милое дело, а выкружить телефон не так уж сложно. Была бы фантазия. Возможно, он и флиртанул с легонца, с кем не бывает. Все-таки кризис среднего возраста у мужика, а ты тут молодая, сексуальная, красивая. Соответствовать непросто, вот и заносит иногда. Но я уверена, что не до такой степени, чтобы в чью-то кровать. Олег, он не из таких. Так что утри слезы, моя дорогая. Иди поспи, а потом в салон поедешь. Подготовишься по полной программе и выведешь своего истерика в свет. Пора ему напомнить, что за женщина рядом с ним и сколько не менее состоятельных мужиков готовы занять его место. А то у него, видать, склероз или маразм старческий начался. Мне становится смешно и даже как-то легче, хоть и понимаю, что она всего лишь пыталась меня приободрить. Поговорив еще немного, я все же отправляюсь спать. И, несмотря на раздрай в душе, быстро засыпаю. Снится мне какая-то ерунда, поэтому выспаться как следует не получится. Просыпаюсь я по-прежнему измученная, но с четким пониманием, что уйти от Гладышева не смогу. И чтобы как-то сохранить какое-то подобие достоинства, решаю вообще не поднимать тему предполагаемой измены. С такими мыслями еду в салон, чтобы подготовиться не столько к вечеру, сколько к встрече с мужчиной, который в очередной раз сломал меня. Размазал мою гордость, вытер ноги об мою любовь и плюнул на мое искреннее желание исправить все ошибки. Спрашивается, в кого же я такая дура? И главное, зачем мне это все надо? Честно, не знаю, просто без него мне в разы хуже. Да что там, мне жить не хочется. С ним же, пусть без гордости, пусть без достоинства, пусть без самоуважения, но зато с сердцем, живая. Такой у меня приоритет. Его мало кто поймет, и я сама не понимаю, но иначе у меня не получается, а я пробовала. 6 лет пробовала, но в оконцовке всегда возвращалась к тому же. Чтобы отвлечься от тягостных мыслей, достаю телефон и обнаруживаю кучу пропущенных звонков и СМС от Гладышева. «Ты где?» «Ян, пожалуйста, возьми трубку. Прости меня, я повел себя как мудак. Я очень сожалею. Малыш, давай поговорим». И все в таком покаянном духе. Но я от этого не испытываю ни грамма удовлетворения, и легче мне не становится. Напротив, в душе начинает закипать гнев. Хочется высказать все, что я думаю об этих его сладких. «Простите, пожалуйста». Что-то вчера он не очень утруждал себя вежливостью, поливая меня грязью. «Господи, да как вообще? Хватило совести приехать после какой-то проститутки и устроить мне такой скандал?» И тут же напрашивается резонный вопрос. «А может, ничего и не было?» Поэтому он себе и не чувствовал виноватым. Эта мысль бальзамом ложится на кровоточащее, ноющее сердце. В то же время меня начинает раздирать на части от желания поднять вопрос с изменой. И я не знаю, что делать. Промолчать или все-таки докопаться до сути. Сижу как на иголках во время процедур, и когда дело доходит до макияжа, понимаю, что у меня не хватит на него терпения. Поблагодарив мастеров, решаю сделать его сама. Всю дорогу до дому продолжаю думать, как мне поступить, но так ни к чему конкретному не прихожу. К счастью, Гладышева еще нет, поэтому у меня остается время на раздумья. Но мне оно ничуть не помогает в принятии решения. Я просто собираюсь по инерции и, достав проклятую рубашку из корзины, смотрю на след от помады, травя себе душу. Когда слышу скрежет замка, диафрагму скручивает от волнения. С одной стороны, хочется уже посмотреть Гладышеву в глаза, а с другой, Так страшно увидеть в них ответ. Поэтому, когда слышу его шаги за дверью, трусливо сажусь за туалетный столик и начинаю сосредоточенно делать вид, что крашусь. Только бы не смотреть на него, только бы занять себя чем-то. Руки дрожат, сердце грохочет, кажется, будто еще чуть-чуть и во мне что-то надорвется. И надрывается, когда меня окутывает аромат его парфюма. Втягиваю шумом воздух, закрываю на мгновение глаза, а в следующее на туалетный столик аккуратно кладется фирменный футляр от Булгари. Я понимаю, что это значит, и меня начинает трясти от этих избитых, гладышевских методов загладить свою вину. «Что это?» — спрашиваю резко, не скрывая раздражения и злости. «Подарок». Просто отзывается он и неловко отводит взгляд, когда я смотрю на него через зеркало. «Зачем?» — вскидываю недоуменно бровь. Душа, клокочущая в груди, презрение и ярость. «А зачем, по-твоему, дарят подарки?» Мягко уточняет он, выводя меня еще больше из себя. «Ну, не знаю», — тяну насмешливо, не в силах удержаться от шпильки. «Кто-то дарит на память, а кто-то, чтобы потом забрать». Гладышев невесело усмехается, но проглатывает колкость и спокойно произносит, глядя мне в глаза. Это на память. Неужели? И о чем же будет эта память? О том, как ты облил меня с ног до головы грязью, унизил и чуть не изнасиловал, или о чем? Он бледнеет, как полотно, сжимает губы и молчит. У меня же вырывается горький смешок. Открыв футляр, смотрю на Ума помрачительные серьги с огромными изумрудами и шикарный браслет в дополнение. И глаза жжет от обиды. Сглатываю колючий ком и, отодвинув от себя футляр, холодно произношу. «Забери. Мне такие подарки не нужны. Да и они мне к платью не подходят. Я заказал этот набор гораздо раньше. Ты собиралась пойти в другом платье?» Выдает он, видимо, не придумав ничего получше. «У меня все руки в синяках». Не щадя, сообщаю, едва сдерживаясь, чтобы не швырнуть ему в голову его цацки. «Придурок! Как вообще ума и совести хватило их дарить после всего этого?» «Прости, Ян, я не знаю». «Заткнись, Гладышев. Не надо втирать мне эту хуйню!» Не выдержав, отбрасываю тушь. Руки трясутся от ярости и боли, которая все нарастает и нарастает. Меня захлестывает, и я понимаю, что не могу молчать. К чертям все. «Ты с кем-то трахался вчера? Что за шлюха названивала ночью?» Плюнув на собственные решения, поворачиваюсь к нему, не в силах больше сходить с ума, думая об этом. Гладышев застывает, сглатывает тяжело и отводит взгляд. А у меня внутри все переворачивается. Слезы подступают к глазам. Прикусываю дрожащую губу, хватаю тушь и вновь пытаюсь накрасить ресницы, чтобы хоть чем-то занять себя. Все расплывается перед глазами, в душе месиво. Не могу поверить. Дышать не могу. «Малыш». На плечи ложатся его руки, которые я тут же скидываю. Вновь подступает тошнота. Эта скотина ко мне приехала сразу, после какой-то бляди. Из груди вырывается смешок вперемешку со всхлипом. «Что, отомстил?» Выплевываю с горечью, глядя ему в глаза через зеркало. «Мало тебе было 6 лет. Еще захотелось?» «Ян, ты все неправильно поняла». «Конечно, я все неправильно поняла. Думала, ты простил, думала, любишь, семью хочешь. А у тебя просто взыграло, когда понял, что я и без тебя могу». «Нет, малыш, все не так». Качает он головой и разворачивает меня к себе, присев на корточки. Нежно заключает мое лицо в свои ладони. «Убери руки. Меня от тебя тошнит». Плачу, отталкивая его, но он неумолимо притягивает меня к себе и шепчет, покрывая поцелуями мое лицо, собирая горячими губами слезы. «Знаю, малыш, я сам себе противен, прости меня. Я перешел всякую грань, этому нет оправдания. Да я и не пытаюсь обелить себя, просто хочу, чтобы ты знала, это не ты такая. Это просто я, замороченный, неуверенный в себе идиот, который ревнует тебя каждому столбу. Ревнует и боится, как последний трус, боится снова потерять тебя и провести еще столько же безликих, лишенных смысла лет». «Тогда зачем?» Выдыхаю сквозь слезы, глядя ему в глаза. «Защитная реакция. Как бы банально и тупо это ни звучало». Пожимает он плечами с невеселым смешком. Пытаюсь контролировать, действовать кнутом. На деле же разрушаю и своими руками подталкиваю к ошибкам. Если ты все это понимаешь, то почему тогда ведешь себя так? А я понял только сегодня. Я, знаешь, бродил по хитровке. Думал, анализировал и пришел к выводу, что я слишком много позволяю себе в отношении тебя. Да и вообще людей. Я стал совершенно нетерпимым, циничным, даже разнузданным. Наверное, деньги и власти меня все же испортили. С усмешкой резюмировал он и спокойно продолжил. Надо учиться сдерживаться, подстраиваться как-то. Отношения — это ведь компромисс и труд. Так вроде говорят. Говорят. Соглашаюсь я и, вытерев слезы, добавляю. А еще взаимное уважение, любовь, доверие, верность. Делаю акцент на последнем слове, пристально глядя Олегу в глаза, ища в них признаки лжи и фальши, но их там нет. Я верен тебе, твердо заявляет он и, предугадывая мой вопрос, поясняет. С этой Соней ничего не было. Она просто сидела со мной в баре и жаловалась на жизнь. Я был пьян, и мне стало ее жалко. Поэтому дал ей немного денег и свой номер телефона, чтобы помочь с трудоустройством. Вот и все. Мне хочется съязвить, ибо меня это все, естественно, бесит. Но я сдерживаюсь и задаю лишь один вопрос. «А рубашка у тебя почему в помаде?» Он непонимающе хмурится, пытаясь, видимо, что-то вспомнить, а потом с улыбкой разводит руками. «Я не знаю, Ян, честно. Может, когда со стула слазила, навалилась, мазнула, может, еще что-то такое, но у меня никаких баб не было. И я должна тебе поверить на слово. А я давал тебе хоть когда-то повод усомниться?» «Вчера». «Да, и, как я поняла, Алиске ты верность не хранил». «Это другое». Поморщившись, отмахивается он. У меня же вырывается смешок. «Мужичье, какие же они все-таки козлы!» «Неужели?» «Да, она другое. А есть такие женщины, как ты, которым не изменяют». «И что же это за женщины такие?» Уточняю, не скрывая иронии, зная, что сейчас начнется поток комплиментов. Сексуальным, красивым, роскошным. Но Гладышев, словно читая мои мысли, качает головой и с едва заметной улыбкой ласково проводит тыльной стороной ладони по моей щеке и шепчет. «Любимый малыш, бесконечно любимые женщины». От этого простого признания у меня все переворачивается в груди и одновременно сжимается, потому что это еще и упрек. Упрек мне, на который я никогда ничего не смогу ответить, кроме банального «прости». Вот и сейчас не нахожу слов, просто смотрю в его глаза, тону в них и надеюсь, что он не врет. У меня нет 100% уверенности, но я хочу ему верить, я просто хочу верить. И верю.